Глава 19. Пробуждение вышло спокойным. Я ожидал чего угодно: нападения, убийц, какого-то другого происшествия, но никак не спокойствия. Никаких криков не было слышно, никакой ругани, просто тишина и звуки быта. Кто-то что-то делал, кто-то разговаривал. Все было непривычно для этого места. По ощущениям, прошло несколько часов. В аду сложно ориентироваться во времени, так как не особо понимаешь, сколько времени прошло, ибо нет смены дня и ночи. Можно определить по восстановлению зелий в склянках, но это только один миг, только один временной отрезок, который фиг пойми, когда был. В любом случае, если меня никто не трогал, значит, я и не был нужен. И это в какой-то степени хорошо. Поднявшись на ноги, я быстро размялся, взял оружие, которое лежало рядом с кроватью, и вышел из комнаты. Штаб был пуст, вообще. И это меня смутило в первую очередь. Никто ничего не планировал, никто ничего тут не пытался выдумывать. Просто карта на столе и все. И на ней что-то уже было нанесено. Подойдя к ней, я быстро рассмотрел ее. В принципе, ничего нового, только обозначение рубежей и основных направлений атаки. Как я понял из того, что тут было нарисовано, у нас идет процесс накопления сил для финального броска, в ходе которого мы должны сокрушить защиту стен верхнего города и ворваться непосредственно в кварталы знати, всяких там лейтенантов, полководцев и генералов. Битва будет тяжелой и кровавой, сам себе под нос сказал я, после чего отпрянул от карты и направился в сторону выхода. Сейчас мне предстояло сделать сразу несколько вещей. Первое — это все же сдать задание Лите, чтобы получить эссенцию, которая мне так необходима, а также получить дополнительные очки пассивных способностей. Второе вытекает из первого. Необходимо развить все возможные пассивные способности, пока есть такая возможность. План разврата я должен покинуть максимально развитым, насколько это будет возможным. Все же испытание, как я понял, предназначено для того, чтобы открыть еще одно древо, древо души. А их всего может быть два, как я понял. Ну да ладно, поживем, увидим. Система тут оригинальная, сколько ни общался, никто такого нигде не припоминает. Покинув штаб, я быстро нашел большую толпу, которая стояла перед статуей. Кто-то там что-то вещал, рассказывал. Но именно там Лита я не чувствовал. Вероятно, это какая-то из наставниц, скорее всего, по умственным или психологическим способностям, что-то пыталась внушить новым, как-то воодушевить их на дальнейшие действия. Но я не ручался за это, так что просто махнул рукой и начал бродить в поисках хоть кого-то, кто мог мне подсказать местоположение Литы. А то в омуте чувства у меня немного подводили последнее время из-за его возросшей мощи. Пришлось уточнить аж у 10 различных демонов, чтобы определить, что Лита находится практически на переднем крае омута. Там она стояла на возвышенности и смотрела на высоченные стены, которые явно стали выше с последнего момента, когда я их видел. Все же возможности повелительницы плана внушали. Нам бы такие же способности в городе. Любая оборона была бы плевым делом. Захотел, там стену возвел, приспичило, на пути у вражеской армии огромное количество ловушек расположил. «Набираете готовность?» — спросил я у нее, поравнявшись с ней, встав по ее правую руку. «Вроде того», — кивнула будущая повелительница. «Разведчицы, которые проникли на ту территорию, умирают. Их просто не пропускают. Когда мы пойдем на штурм, будем слепы. С высоты практически ничего не понятно, что именно противник там делает. Но то, что Лилит наращивает силы для защиты, — факт. Осадные орудия на стенах про это говорят отчетливо. При этом явно кто-то с плана яда ей в этом помогает, так как одна разведчица умерла именно от яда». «Неужели это мой старый друг?» — усмехнулся я, прищурившись, смотря на стену. «Будет весьма забавно с ним тут встретиться, но, чую, он мне не сможет составить конкуренции. По крайней мере, я на это очень сильно рассчитываю. Кстати, готовы засчитать задание выполненным?» «Готово», — кивнула Лита и повернулась ко мне лицом. «Протяни руку». Я сделал то, что она попросила. Тут же она нежно с обеих сторон обхватила мое запястье и прикрыла глаза. Раньше такого не делала, что примечательно. Скорее всего, это было связано с тем, что мы находились уже вне территории омута, и ей требовалась дополнительная концентрация, а может, что-то еще. Задание выполнено. Название: захват ключевых точек среднего города. Описание: план соблазна имеет свои источники силы, и каждый источник силы дает власть и могущество повелителю плана. Чтобы захватить контроль над всем планом, Необходимо захватить ключевые точки, забрав часть силы текущего повелителя и передав эту силу будущему повелителю. Цель задания — провести захват каждой ключевой точки трущоб, 28 из 28. Награда — 500 тысяч эссенций душ за захват ключевой точки, 5 очков пассивных навыков за захват ключевой точки, 5 миллионов эссенций душ за завершение задания, 25 очков пассивных навыков за завершение задания. Награда, конечно, внушала. Она была, признаться честно, огромной. Особо больших усилий я не прикладывал, но результат внушал. Хотя с какой стороны посмотреть? Сражение с той тварью в недрах тверди заставило меня понервничать. По факту я мог спокойно умереть и больше никогда не переродиться. Но этого не произошло по чистой случайности. За само задание я получил 14 миллионов эссенции за сами точки и 5 миллионов, в принципе, за то, что задание выполнено. Итого 19. Много? Много. Но сейчас огромная часть будет потрачена на навыки и, возможно, на умение клона, так как это усилит не только меня, но и все войско целиком. И в итоге, вместе с тем, что оставалось, у меня стало 29 миллионов эссенций. Там еще парочка сотен тысяч, но это уже не так важно. От увиденных сумм мне даже плохо стало. Я никогда не видел таких цифр на счетах. Никогда. Что в реальной жизни, в том мире, где я остался один, выживал как мог, что тут. Даже отец, который считался успешным, мог пробиться выше по статусу, не имел таких заработков. Конечно, и я тоже там никогда таких денег не получу, но все же приятно, черт меня побери. По пассивным очкам все было тоже просто великолепно. 140 за то, что точки были захвачены вместе с полным завершением задания, 165 с остатками того, что было, и 204 очка пассивных способностей. По логике, мне сейчас этого хватит на все, что потребуется, даже запас останется. Но впереди еще последняя битва, так что будем посмотреть, как говорится. Первым делом я направился к наставнице по спиритическим способностям. Я не хотел снова наступать на те же грабли, что и в прошлый раз, поэтому решил сначала повысить клона из тени до 5 уровня, раньше, чем прокачаю пассивные способности. А то ценник опять задерется, и не смогу опять поднять эту важную в текущий момент способность в уровне. Найти оказалось ее не так просто. Пока я носился за ней по всему омуту, она умудрилась 4 раза сменить свое местоположение. Сначала была где-то возле статуи, потом на окраине омута со стороны трущоб, потом ближе к Лите. И в последний раз я ее смог поймать в штабе. Даже возникло ощущение, что она специально от меня пряталась, но нет. Все оказалось куда проще. Она просто ставила магические ловушки на случай, если противник попытается нас атаковать в лоб, в тыл, ну и так далее со всех сторон. Клон из тени, уровень 5. Создает точную копию персонажа из тени. Время существования клона 120 минут. Уровень клона соответствует вашему текущему уровню. Затраты магической энергии 13,5 единиц за применение. Клон способен выдержать 10 гарантированных смертельных атак, прежде чем будет развеян от понесенного урона. Выбран дополнительный аспект световой. Вокруг тени создается аура восстановления радиусом 10 метров. Максимальная скорость ускорения восстановления 100 раз в пределах 3 метров от клона. С увеличением расстояния мощность ускорения восстановления снижается. Выбран дополнительный аспект, количественный. Возможно призвать до 10 клонов одновременно. Каждый последующий клон требует на 10 единиц энергии в базе больше за свой призыв. Влияние на способность. На способность оказывает непосредственное влияние полководец соблазна Лита, по своему собственному желанию искажая ее, заменяя тень персонажа на свою собственную тень, перехватывая управление тенью целиком. Тень Лита обладает всеми способностями персонажа и Литы. Уровень остается равным в соответствии с описанием способности. Тень Лита не способна нанести вред персонажу. Бонус второго навыка сопряжения характеристик, физических и спиритических способностей. Все активные способности для клона стоят в 2 раза меньше магической энергии, но при этом ослаблены на 10%. Бонус второго навыка сопряжения характеристик, восприятия и физических способностей. Время существования клона увеличено на 10 минут, а при получении последнего смертельного повреждения клон за счет развитого восприятия смещается на несколько метров от опасности, после чего продолжает сражаться. Способность, по сути, получалась сильной. Невероятно сильной. Во-первых, это все же новый аспект. Он позволял мне в будущем говорить «Имя мне Легион». Нет, действительно, с учетом меня будет целых 10 равнозначных, равных по силе мне боевых единиц. Это мощно. Как минимум, скорость уничтожения противника повысится в разы. Да, последняя способность будет стоить почти 100 магической энергии. Но с учетом того, что каждая способность примерно на 40% дешевле, это не так и дорого. О прямых аспектах. Мне было интересно проверить, будет ли суммироваться ускорение регенерации. Это, конечно, идиллия, но хотелось верить в то, что это работает именно так. Но это смогу проверить только на практике. И, скорее всего, судя по тому, что я знаю, суммирования не будет. Просто будет больше область покрытия этой световой ауры. Разблокирован второй уровень пассивных способностей главного направления — древо спиритических способностей. Все направления спиритических способностей получают бонус в один уровень вложенных пассивных навыков, как если бы вы развили их на основном древе пассивных навыков. Доступно развитие малых способностей древа спиритических способностей второго уровня. Бонус оказался приятным. По сути, я получал бонус как за 3 вложенных очка пассивных способностей, но при этом коэффициент возрастал всего как за 1 вложенное очко. При этом развитие древа было доступно дальше, а вот малые древа, они усиливали просто спиритические способности. Разблокирован второй уровень пассивных навыков умственного побочного направления древа спиритических способностей. Запас магической энергии увеличен на 5 единиц энергии, а стоимость умений понижена на 1%. За второе направление бонус такой же, как и за первое. Приятно? Приятно. Но почему-то казалось мало. Хотя, с учетом того, что я и так развит уже невероятно сильно, увеличение происходило сильное. 5 единиц энергии в итоге превращались в 27, если верить цифрам. А это действительно много. Разблокирован третий уровень пассивных навыков главного направления древа спиритических способностей. Вам доступно экстра повышение уровня спиритических способностей, равное 2 добавочным уровням. Малые древа будут разблокированы для повышения после получения всех 2 экстра уровней спиритических способностей. Ну а третий уровень был как первый, только требования чуть изменились. Просто так развиться не смогу, но зато еще плюс 2 уровня. Но чувствую, что просто так их уже не получить. Каждый уровень получается тяжелее предыдущего. И, скорее всего, тут требования повышаются по экспоненте. Вот просто чую одним местом, и все. Для пассивных деревьев физических способностей и восприятия навыки оказались такими же. Приносили те же самые бонусы. И бонус в итоге оказался существенным. Даже стало интересно, насколько сильными сейчас стали войска Литы. Но опять же, проверить только на практике можно будет. По итогу же у меня осталось 8 миллионов эссенций, которые уже нельзя было потратить на развитие уровня какой-нибудь другой способности, и 144 очка пассивных способностей. Можно было развить умственные способности и психологические, но у меня пока не хватает запаса уровней. Скорее всего, это сделаю, когда полностью разовью все способности поборника, а там уже посмотрим, как будет дальше развиваться обстановка. Может, мне уровней не хватит и придется выбирать между теми или иными направлениями. Посмотрим. А сейчас самое время, думаю, начать самому готовиться к штурму. Во-первых, если есть возможность взять новое задание. Если нет, то провести разведку. Лучше меня никто не сможет это сделать. Все же этот мир объят тенями. А лучше меня никто в тенях не ориентируется. Но чувствую, что мне туда просто не дадут пробраться.